Вас ведь не пугает вид несобранного чемодана с разложенными вокруг вещами? Ваша задача в таких случаях — собрать, сложить вещи и крепко застегнуть чемодан. Так и с рыбами. Помогите ему собраться и потуже затяните ремни. Тогда и он послужит вам верой и правдой на всем вашем жизненном пути. Подарите ему мечту на завтрак, остроумную шутку на обед и Шопена на ужин, а он подарит вам целый мир, причем не только тот, который есть, но и тот, что был давно, и тот, что будет завтра. Рыбы-женщина. «Ну скажи, скажи, кто ты такая?» — спросила горлица. «Сразу видно, хочешь что-то выдумать». «Я маленькая девочка», — сказала Алиса не очень уверенно. Наконец она очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов. «Конец очереди вон там, за углом. Пожалуйста, не толпитесь. Рыб может на всех не хватить. И вообще, прежде чем вставать в очередь, подумайте, зачем она вам нужна. Даже без астрологических предсказаний многие знают, сколько очарования таит в себе эта женщина. У нее, конечно, есть недостатки, но на первый взгляд она именно та идеальная возлюбленная, о которой мечтает каждый мужчина. Даже в наш век, полный раскрепощенных, эмансипированных женщин, цена ее не только не падает, но резко поднимается вверх. И это неудивительно. Жена рыба никогда не пытается перещеголять мужчину или хоть как-то ущемить его мужское достоинство. Она с удовольствием позволит ему подвинуть ей кресло, надеть на нее пальто, зажечь ее сигарету и внимательно выслушает все, что он захочет ей сказать. В ответ она ждет только одного – чтобы он о ней заботился и защищал от всего на свете. Она с наслаждением обопрется его руку и радостно сообщит ему, что именно такой руки она ждала всю свою жизнь. Вы думаете, такое признание не польстит самолюбию любого мужчины? Поэтому не стоит удивляться, что она пользуется таким успехом. С рыбой уютно, покойно и радостно, словно в раю. Рыба настолько женственна, мягка и приятна, что мужчины слетаются к ней, словно пчелы к цветку. Зимой она носит теплые, пушистые, мягкие свитера и шапочки из ангорской шерсти, весной пышные, украшенные кружевами юбки, лето застает ее в изящном бикини, а осенью, гуляя с вами по парку, она, замерзнув, мило засунет руки в карманы вашей куртки. Достаточно перекинуться с ней несколькими словами, и мужчина уже расслабился, сбросив со своих плеч тяжкий груз проблем и забот. Разговор с ней неизменно вызовет в вашем воображении уютно горящий в сырую осеннюю ночь камин. Женщина-рыба даст вам понять, что она никогда не будет давить на вас, понукая сделать что-то, и никогда ни в чем не обвинит. Правда, не следует принимать ее слова буквально, вы удивлены? Ну что ж, так вам и надо. Не стоило столь слепо верить ей во всем. Женщина-рыба неуловима, а иногда и обманчива, особенно когда испытывает на вас свои чары, с успехом обводя вокруг пальца. Она кажется неземным созданием, с трудом переносящим тяготы нашей бренной жизни, нежность, неопытность, беспомощность. Вот качество, которое она любит демонстрировать окружающим. Настроения ее меняются чаще, чем мартовский ветер. Она на редкость сентиментальна и способна плакать часами. При этом она будет смотреть на вас с такой укоризной, словно вы только что на ее глазах убили зайчонка. Женщины-рыбы любят производить впечатление полнейшей беззащитности и впадают по этому поводу в глубокую депрессию. Вам следует разубедить ее в этом заблуждении и научить преодолевать сомнения и робость. Детям женщина-рыба отдает все свое сердце, за исключением того маленького кусочка, который принадлежит вам. Причем больше всего она будет любить того ребенка, который слабее, болезненнее и некрасивее остальных. Эта женщина ради детей способна пожертвовать всем на свете, но, будучи по натуре слишком мягкой и податливой, она не в состоянии сделать их сильными, твердыми и дисциплинированными. Женщина-рыба с удовольствием предоставит мужу право обеспечить ее жизнь, предпочитая не вмешиваться в финансовые вопросы. Она и так достаточно заботилась о себе до встречи с вами. И все же, если обстоятельства сложатся неблагополучно, она, признаться, без большого удовольствия поможет вам преодолеть финансовый кризис. Это не значит, что она вновь станет работать. Просто она постарается несколько урезать свои аппетиты. Например, вместо шампанского будет за ужином пить яблочный сок. Вы должны всегда помнить ее день рождения, годовщину вашей свадьбы и помолвки и прочие важные для нее даты, иначе она смертельно на вас обидится.